Впрочем, высокого лорда боялись все. Наверное, кто с ним сталкивался. Холодная жестокость этого человека пугала. Не верилось, что человек вообще способен на такое. Однако своих людей он обычно не обижал. Если они, конечно, служили ему, а никому иному. Но не дай единый предать. Предателей ждала страшная участь. Охоту за ними не прекращали никогда. Были случаи, когда бежавших находили даже в Нартагале или человеческих поселениях Хоркограра. Их смерть была страшна. Усевшись в носилки, епископ не спеша перебирал в памяти сказанное сегодня. «Неужели у них что-нибудь получится? Дай-то единый...» Сколько прежде было попыток, увы, проклятые колдуны всегда побеждали. Непонятно, каким образом побеждали. Беда ведь, что даже в проповедях приходится соблюдать величайшую осторожность. А не то появится Эльдар с предупреждением на первый раз. Да и люди не слишком-то слушают слова святых отцов. Они видят реальную пользу от проклятой магии и не могут понять, почему ее объявляет искушением Дорхота. О чем речь, даже если человек заболевал, то шел не в церковь молить единого о милости, а к магу, целителю. Какое издевательство над святыми канонами! Если ты болен, значит, единый тобой недоволен». Изволь вынести его наказание без помощи грязных колдунов. Увы, люди плевать хотели на слова святых отцов и продолжали с любой болячкой бежать к исцелителям. Не все, конечно. Самые темные и необразованные слои населения были преданы церкви. Но таких оставалось с каждым поколением все меньше. Построенные позапрошлым императором школы, в которых едва ли не насильно загоняли подавляющее число детворы, сыграли свою роль. Ничего. В случае победы школы закроют, книги сожгут, а учителей казнят. По заслугам. А нечего задуривать людям мозги. Им нужно знать только то, что скажет святой отец, и не сомневаться в его словах. Однако до победы было еще очень-очень далеко, потому приходилось думать над каждым своим словом. Впрочем, епископ давным-давно носил маску упрямого, недалекого фанатика, которого не раз выставляли на посмешище толпе, и никто не воспринимал его всерьез. Толстяк зло усмехнулся. От дурака никто не ждет ничего умного. А зря, господа хорошие, очень даже зря. Пожалеете вы когда-нибудь? Сильно пожалеете, да только поздно будет. Тайной страстью епископа с ранней юности была власть. Ничем и никем не ограниченная власть. Но он родился простолюдином. А для таковых путей получить хоть немного власти в Ильянской империи имелось всего два – боевое братство и церковь. Однако ни один из мастеров-наставников не принял в ученики слабого здоровьем полного юношу. И он затаил злобу, решив стать священником. Потом была духовная семинария, первый приход и многое иное. Будущий епископ с каждым годом взбирался в церковной иерархии все выше и выше, не жалея ради того никого и ничего, пока не понял, что даже первосвященник не имеет никакой реальной власти. Законы империи жестко разделяли церковь и государство. Совсем не то, что в Карвене, где во власти священников было казнить и миловать, где выявленных колдунов ждал только костер. тайно высшей иерархии Ильянской и Коровенской церкви общались, и епископ люто завидовал своим коллегам из-за границы. Понемногу он начал собирать вокруг себя единомышленников, надеясь, что когда-нибудь получит шанс все изменить. И Единый дал ему такой шанс. 3 года назад он совершенно случайно разговорился с пришедшим на исповедь аристократом. Буквально через несколько минут епископ понял, что высокий лорд знает обо всех его слабых потугах сопротивляться бездушной имперской машине. Поначалу священник до смерти перепугался, решив, что на него вышел 3-й приказ. Однако оказалось, что ошибся. Напротив, аристократ предложил объединить силы. Лордам тоже не хватало власти. Они буквально задыхались в тисках эльдаров с боевым братством на пару. За убийство простолюдина без суда даже герцога ждала казнь. С древних времен представителям многих аристократических семейств будоражили кровь сладкие сказки о временах до прихода первого императора, о полной власти над жизнью холопов, праве грабить и насиловать их. Епископ откинулся на спинку носилок и довольно ухмыльнулся. Он не прогадал, связавшись с высоким лордом. Нет, совсем даже не прогадал. Да и магистр оказался куда умнее, чем рассчитывал священник. Не потребовал невозможного. Условия не слишком тяжелые. Только немногие маги получат церковное благословение. Они останутся под жестким контролем. Пусть им, зато остальных колдунов, будет ждать костер. Туда им дорога, сволочам. Аристократ потряс воображение священнослужителя совершенно реальным планом. Впрочем, реален он или нет, покажет время. Епископ поставил на план высокого лорда саму жизнь. Прекрасно понимал, что если они проиграют, то император заговорщиков не пощадит. Колдун крови никогда не боялся, даже очень большой крови. Если понадобится, он вполне способен вообще ликвидировать в империи церковь как таковую. Носилки медленно двигались по людным, даже ранним утром улицам торговой столицы Ильяна. Только рассвело, но жизнь уже кипела ключом. Молочники и зеленщики развозили заказанное. Толпы грузчиков направлялись в торговые и военные порты Тарсидара. Открывались лавки, разносчики горячих пирожков и сдобы вовсю расхваливали свой товар. Идущие на работу люди охотно покупали, завтракая по дороге. Епископ недовольно скривился. Нет, чтобы церковь заглянуть, не говоря уже о пожертвованиях. Он с некоторым даже интересом следил из-за занавески за жизнью города, пытаясь понять, чем живут снующие по улицам люди, о чем они думают. Да, о едином создателе, похоже, думает мало кто. Внезапно внимание привлекли 5 молодых людей. Епископ сперва не понял даже, с какой стати, и подозрительно смотрел юношей. Горец, родом явно с Манхена. Уроженцев Бартолодарских гор ни с кем не спутаешь. Носаты, что те грифы-падальщики. Младший лорд великого дома, о чем говорил шитый золотом потертый пояс. Рядом шел все время подпрыгивающий и смеющийся огненно-рыжий мальчишка, лет 17 на вид. Кого-то напоминавший, но кого, вспомнить священник не смог. 3-м был еще один молодой аристократ, на редкость уродливым. 4-м. 4-м шел орк. Самый натуральный орк. краснорожая абразина довольно скалила клыки в ответ на испуганные возгласы горожан. Епископ потряс головой, ничего не понимая. Потом вспомнил о принятом несколько дней назад по императорскому приказу в боевое братство Урук-Хай. И зло сплюнул себе под ноги. Докатились. Слуги владыки бездны по городу разгуливают, как у себя дома. Скривившись, священнослужитель перевел взгляд на пятого и замер. Как-то так получилось, что именно в этот момент порыв ветра сорвал с юнца капюшон плаща. И епископ увидел остроконечные уши, миндалевидные глаза и нечеловечески прекрасное лицо эльфа. «Перворожденный в империи? Это что же на белом свете-то деется, а? Люди добрые!» Но что-то еще не давало ему покоя. Какая-то соднящая мысль на краю сознания. Внезапно до епископа дошло. «Эльф!» — прошептали мгновенно пересохшие губы. «Орк! Горец! Аристократ! Скоморох! Да, а рыжий точно скоморох, теперь припоминаю. Единый! Да что же это такое? Да как же ты допустил?» Мастера боевого братства заблуждались, считая, что только они имеют полный список пророчества пятерых. Увы, им обладала и церковь. Правда, знали о списке только высшие иерархии. Само его существование являлось величайшей тайной синклита. И относились к нему святые отцы крайне серьезно. Помнили, что первый император-колдун являлся, помимо всего прочего, еще и пророком, и все его пророчества давно сбылись, кроме одного, самого страшного, которое и называли пророчеством пятерых. Епископ был хорошо знаком с тайным списком. Он понимал, что значит появление вместе горца, скомороха, аристократа, орка и эльфа. Куда лучше других понимал. И теперь его трясло. Лицо побелело от ужаса, дыхание перехватило. Все прежние планы и мечты отступили в сторону перед надвигающейся бедой, страшной бедой. Пятерых необходимо остановить. Любой ценой остановить. Не дай им найти остальных и пройти инициацию, иначе последствия окажутся кошмарными. Настолько кошмарными, что епископ и представить их себе не решался. Внезапно священник понял. Не зря Единый позволил ему увидеть пятерку до инициации. Совсем даже не зря. Колдунов вполне можно уничтожить, пока они еще ничего не могут. Достаточно ведь прикончить одного, чтобы инициация не состоялась. Пока еще соберутся следующие пятеро. Лет 200 пройдет, не меньше. Однако лучше обезопаситься и убрать всех. Спасибо тебе за предупреждение, Единый Создатель. Епископ долго провожал наполненным ядовитой ненавистью взглядом уходящих к центру города юнцов и мрачно ругался сквозь зубы. А потом приказал носильщикам срочно доставить его в епископат. Необходимо предупредить коллег в империи, Нартагале и Карвене о новой опасности. Пусть карвенские пересвященники пришлют своих святых паладинов. Другие охотники вряд ли справятся с горными мастерами. Юнцов в покое не оставят. Пока он жив, не оставят. Одно только смущало высокопоставленного священника и сильно смущало. Он вспомнил, чьим сыном является уродливый аристократ. Очень не хотелось ссориться с высоким лордом Ар-Инватом. Ну, придется. А может, не трогать мальчишку? А что он один сделает? Вряд ли многое. Впрочем, о том судить не ему. К сожалению, тайный синклит Объединенной Церкви вряд ли согласится оставить в живых потенциального колдуна, способного стать сильнее самого императора. Значит, Энет Аренват тоже умрет. А епископ навлечет на себя месть его отца. Высокий лорд смерти сына не простит. Возможно, убрать и его самого. Но тогда столько планов останутся всего лишь планами, что... Ох, единый, и за что-то ты взвалил эту ношу именно на него. Толстяк вздыхал и ежился, прекрасно понимая, что отступать не имеет права. Если отступит, то в мире вскоре начнется кошмар, в котором не уцелеет и сама мать-церковь.